Глава 41. Играет мой товарищ. Коля постоял у двери с дощечкой детской музыкальной школы несколько минут. Леня звал его идти вместе с ним, но Коля отказался. Он стеснялся Евдокии Петровны и вообще еще не знал, пойдет ли. Но в последнюю минуту он решил идти. Интересно все-таки, почему его позвали? Леня на этот счет ничего не мог сказать. Он простоял бы у дверей, наверное, еще долго, а может быть и ушел совсем. Но к двери подошла какая-то маленькая девочка с мамой, и Коле стало неловко стоять так. Он вошел вслед за девочкой и остановился. «На концерт?» — спросила полная добродушная женщина, сидевшая у двери. «На концерт», — ответил Коля, вытаскивая из кармана письмо в голубом конверте. «Мой товарищ играет». «А, проходи, проходи», — сказала женщина. «Вон туда, в зал. Иди скорее, сейчас начинают». Войдя в зал, Коля сел в заднем ряду на крайнем стуле. На него больше не обращали внимания, и он потихоньку огляделся. Ему понравился светлый зал, уставленный цветами. Было, правда, слишком много маленьких ребятишек и особенно девочек, но были взрослые ребята, и Лёня среди них. Игру малышей он слушал не очень внимательно. Но один мальчуган, чуть побольше их Пети, играл что-то очень ловко и решительно. Это ему понравилось. Некоторые девочки тоже играли как будто неплохо, но он почти не смотрел на них и слушал нехотя. Но вот смуглый небольшого роста учитель, объявляющий, кто сейчас будет играть, назвал Ленину фамилию, и Коля весь встрепенулся. Ему вдруг стало очень страшно за друга. Что, если он осрамится, забудет, может, не выучил? И тут впервые Коля подумал с сожалением. Не надо было вчера звать Леню гулять. А Леня уже вышел к роялю и через головы всех посмотрел в конец зала, на Колю. Он начал настраивать скрипку, и Коля сразу отметил, что он настраивал сам, не то что малыши и девочки, которым настраивал учитель. С этой минуты Коля весь превратился в слух и зрение и замечал и слышал все. Вот пианистка закончила вступление, и Леня начал играть. Вот как он играет. Не чета девчонкам. Смело, звучно. Наверное, даже на улице слышно. И как это у него получается? Да чего же ловкие руки у него, а пальцы как быстро бегают по струнам. Коля никогда не думал, что у его друга такие ловкие руки. И как здорово он играет. Дома Коля никогда не слушал его. Если он заставал Леню играющим, то обычно говорил что-нибудь ядовитое вроде «Эх ты, пиликалка!». И Леня сейчас же бросал скрипку и уходил с ним по их настоящим важным мальчишеским делам. А сейчас эти дела уже не кажутся Коле единственно важными на свете. Сейчас он с удивлением и затаенной тревогой слушает друга и следит за его умелыми руками. А вдруг с ним произойдет то, что случилось только что с одним маленьким мальчиком, и он остановится, забудет, как дальше играть, и смутится, робеет на глазах у девчонок, учителей, взрослых. Вон там сидит Ленина мать. Она подперла щеку рукой, лицо у нее раскраснелось, белый платок на плечах еще ярче оттеняет его. Коля вспоминает, сколько раз ему попадало от Евдокии Петровны из-за Лени, и отворачивается. Ну вот Леня сыграл что-то решительное и громкое и остановился. Закончил? Нет, пианистка снова заиграла одна, а Леня стоит, опустив скрипку и глядя вперед блестящими глазами. Он смотрит в конец зала, но Коля понимает, что сейчас Леня не видит его. Коля глядит на лицо своего друга и не узнает его. Ленино лицо строже и спокойнее, чем всегда. Глаза блестят, губы плотно сжаты. Но вот он поднял снова смычок. Ух, как хорошо он заиграл! Даже мурашки забегали по Колиному телу. И вдруг... Что же это? Неужели сбился? Да, Леня вдруг как-то спутался, сбился, оглянулся на пианистку. «Начни с аккорда», — негромко и спокойно сказал чей-то мужской голос. «Учитель, наверное», — мелькает у Коли в голове. Он крепко сжал руки, даже зубы стиснул. Как хотелось бы ему сейчас помочь другу выпутаться из беды. Кажется, все обошлось. Леня заиграл снова, пальцы его снова бегают по струнам, только лицо у него уже не такое спокойное. Вот он закончил, положил скрипку на рояль и сел на свое место, опустив голову. Учителя в первом ряду что-то тихо говорят друг другу и записывают на листочках. Коле хочется сказать этим людям, что Леня играл все равно очень хорошо, уж во всяком случае лучше девочек. А что он спутался, так это потому, что вчера мало играл. А в это время уже объявляют фамилию следующего выступающего. Опять какая-то девчонка. Коле больше не хочет слушать. Он думает, может уйти, но надо дождаться друга. К роялю выходит девочка. Как будто он где-то ее видел. А, она приходила к Лене. Коля решает послушать, как же сыграет девочка, которая учится вместе с Леней, и, кажется, даже одно и то же с ним учит. Что-то такое Леня пробурчал тогда, когда девочки ушли. Девочка высокая, пожалуй, даже выше Лени. У нее темные косы и круглое лицо. Глаза задорные, лукавые и курносый нос. Обыкновенная девчонка. Тысячи таких бегут по утрам в школу с книжками и завтраками в портфелях. «Марина, подойди ближе», — говорит все тот же небольшого роста учитель, и он объявляет название трех пьес, которые будет играть девочка. Коля не запомнил название первых двух пьес, но название третьей его заинтересовало — «Прялка». «Интересно, что это за прялка такая?» Девочка настраивает скрипку. «Скажи, пожалуйста, сама!» Другой учитель высокий, очень загорелый и светловолосый, что-то тихо говорит ей, и она улыбается ему в ответ. Наверное, это и есть ее и Ленин учитель, тот самый, который прислал ему такое непонятное приглашение на концерт. Вот девочка подняла скрипку, положила ее на плечо. Ее лукавое лицо стало серьезным. Заиграла. Коля решил послушать из любопытства. И сам не заметил, как забыл, что слушает обыкновенную девчонку. То, что она играла, была песня. Простая песня, хотя и назвали ее как-то по-другому. И песня пела широко, и певуче. Это было давно. Коля был тогда еще совсем маленьким, и жив был отец. В свободное от работы время он брал Колю за руки, раскачивал его на колени и пел. Давно это было. Коля встряхивает плечами. Песня кончилась. Теперь девочка играет что-то похожее на танец, очень задорное, и лицо ее стало опять лукавым и веселым. Играет она смело и уверенно. «Не по-девчоночи», — одобрительно думает Коля. Танец кончается очень громко и решительно. Пожалуй, даже у Лени скрипка не так звучала. Нет, ерунда, конечно, Леня играл лучше, пусть он даже и сбился. Коле делается обидно, что эта девчонка не сбивается и играет, пожалуй, не хуже Лени. А девочка снова настроила скрипку и заиграла третью пьесу. И правда похоже на жужжание прялки или другого какого-то быстро работающего инструмента. Быстро-быстро закрутилось колесо прялки, быстро-быстро мелькают девочкины пальцы, а смычок взлетает то вверх, то вниз. «А ловко», — думает Коля. Ну вот, закончила свою работу поющая прялка. Прозвучали три последних коротеньких звука. Девочка встряхнула косами, посмотрела на своего учителя и села на место. «Перерыв 10 минут», — объявил черноволосый учитель, и Коля первым вышел из зала. Сейчас же за ним выскочил Леня. Мальчики немного сконфуженно взглянули друг на друга. «Пошли», — сказал Леня. «Пошли», — ответил Коля. Но тут к ним подбежала та девочка, которая играла прялку. «Леня, а отметки ждать не будешь?» Сейчас она снова была обыкновенной девчонкой, и Коля недовольно отвернулся. А Леня пробормотал что-то похожее на «нет». Девочку стали теребить какие-то другие девочки, а к мальчикам неожиданно подошел высокий загорелый человек, держащийся очень прямо, по-военному, и протянул Коле руку. «Коля Гриненко?» «Да», — удивленно ответил Коля, пожимая протянутую ему руку. Коля увидел, что друг его смутился, но он уже и сам догадался. Ленин учитель. «Понравился концерт?» — спросил Ленин учитель. «Да», — ответил Коля неуверенно. «И куда его задор девался?» «А Леня как играл?» «Хорошо играл», — решительно ответил Коля. Он подумал, надо защитить Леню. Может быть, это имеет значение для учителей, когда другим нравится? «Да, неплохо играл», — сказал Ленин учитель. «Но и не совсем хорошо. Что сбился, это еще не так важно. А вот что в трудных местах пальцы заплетались, это похуже. Работал мало». Учитель серьезно посмотрел сначала на Леню, потом на Колю, и вдруг улыбнулся им по-мальчишески, кивнул головой и отошел. Мальчики спустились в раздевалку. «А мать где?» — спросил Коля. «Мама сейчас тоже подойдет. Она там, наверное, с Алексеем Степановичем разговаривает». «А учитель у тебя хороший», — вдруг неожиданно для себя сказал Коля. «Еще бы!» — гордо отозвался Леня. «Фронтовик! Подержи-ка скрипку, я оденусь». Коля со странным чувством взял в руки скрипку товарища и держал ее, пока тот одевался. Мальчики вышли на улицу. «Какой дождь! Льет прямо как из ведра!» «Подождем здесь», — сказал Леня и стал под навес. «Стой-ка», — сказал Коля. Он распахнул пальтишко и сунул под него скрипку. «Да, она дождя не любит», — сказал Леня. Он почему-то совсем не удивился поступку друга.